Возле меня собрались генералы Глядин, Дугин, адмирал Леонид Романов, командующий имперским флотом, и начальник имперской разведки, добродушно выглядящий мужик, но с очень злым неприятным взглядом. Бункер уже обставили для работы. Куча экранов, которые показывали ход начавшегося боя, кругом радисты и штабисты, которые постоянно орали. Я в этом ни черта не понимал, офицеры здесь чувствовали себя, как дома, я на них надеялся. Потому что, если профессор Шульц разгадает ритуал, я быстро вернусь назад, а эти останутся тут одни на какое-то время, а потом к Расту придет конец. Пока же на экранах я видел только бой флота. Ну как, бой флота? Флоты перестреливаются на таких дистанциях, когда почти друг друга не видят. И так они могут долго. Они просто куда-то стреляли. Дело лучше, чем мы предполагали, докладывал главный разведчик. К Расту подчинены только высшие руководители стран, которых он захватил, но население и армия постоянно восстают. Причину этого я знаю, но молчу. Краст хоть и подчинил папу римского, продолжил разведчик, но верховный инквизитор сбежал, и теперь по его приказу инквизиция ведет подрывную работу против Краста. Проповеди, так и прямые диверсии. Пришлось оторвать главного инквизитора от его дел по развалу организации, чтобы он начал мешать Красту продвигаться. Но, кроме меня и моей команды об этом никто не знает. Пусть так и остается. Какие силы у них? Спросил я. Британский королевский флот, начал перечислять разведчик. Мы неплохо их потрепали, влез адмирал Романов. Потопили два линкора и авианосец в прошлую битву, не считая более мелких кораблей. На их стороне также флот кайзера Михаэля, но не в полном составе, и французская авиация. Количество еще не узнали. А еще, разведчик покопался в бумагах. На кораблях боевые группы корпорации и их вооружение. Стены затряслись. Многострадальному дворцу доставалось еще больше из корабельной артиллерии. На экранах радаров показывали летящие к столице самолеты. Слишком много. Директоров корпорации надо топить, пока они еще маленькие начальники, заметил генерал Глядин. Потому что потом это сложно. Весь золотой дракон перешел на сторону Краста. Надо было поработить их самому. Ваши приказы, князь? Спросил Глядин. Планируйте оборону, сказал я. У вас развязаны руки, делайте что нужно. Краст должен быть остановлен, или он захватит империю. И он не должен войти в этот зал, или в бункер, где сидит император. У Краста очень серьезные методы убеждения. Через сеть туннелей я выбрался на поверхность, подальше от дворца, но не сильно далеко. Сидеть и ждать было тяжело. Хорошо, что я предупредил Алекса, чтобы он не дал профессору Шульцу пить, пока тот не закончит работу. Меня все же удивлял Краст. Он силен, он почти восстановился, но сам до сих пор еще не появился в бою. Чего боится древний мартир? Он же почти неуязвим. Снаряд взорвался очень близко, стены ближайшего здания затряслись, но окна выдержали. Интеры из моей охраны тут же наложили на меня щит, штурмовики выстроились вокруг. Где-то рядом взорвалось что-то еще, обстрел усиливался. По улице мимо нас проехала колонна танков, двигаясь к дворцовой набережной. Какой-то офицер, выглядывающий из башни, поприветствовал меня приложенной к лбу рукой. Я будто какой-то генерал. Хотя, с другой стороны, все равно вся оборона спрашивает моего согласия на каждое действие. Даже император не сделает ничего без моего одобрения. Так уж устроена магия крови. Да более того, я запретил генералам слушаться императора, если он вдруг прикажет сложить оружие. Красту придется самому искать бункер командования. Надеюсь, он не видит будущее, как я, когда у меня были работающие камни. На мой телефон, зашифрованный по самое не могу, пришлось сообщение. Лера сфоткала профессора, который сидел на коленях на листах бумаги и что-то сосредоточенно писал. Надеюсь, ему осталось копаться в ритуале недолго. Князь Воронцов, окликнули меня со спины. Макс, мои штурмовики вскинули оружие. Да успокой ты их, попросил Игорь Бельский, пробираясь через камни, разбросанные на дороге. Я ж просто, поздороваться. И как это пробрался через тройное кольцо охраны? Нашел время, буркнул я. Штурм вот-вот начнется, а ты тут здороваться. Ну, когда еще? Он пожал плечами. Пятиглавый орел уничтожен, благодаря тебе. Кстати, а сейчас против нас идет сам владыка Краст. Вдруг, следующего шанса поговорить не будет? Рядом с Бельским его бойцы, смотрит на моих, которые держали оружие готовым к бою. Один охранник взглянул на меня и опустил винтовку, но после того, как я пристально на него посмотрел, поднял оружие вновь. «Ты что, мне не доверяешь?» Бельский засмеялся. «Не поверишь», — сказал я, — «ни капли. Зачем ты пришел? Хотел обсудить дальнейшую судьбу империи. С кем еще, как не с тобой? Подай запрос моему помощнику на аудиенцию. Сейчас мне некогда. О, какой важный стал! Я бы подал, но, уважаемый граф Бельский, нет, я скажу проще, чтобы ты понял. Игорь, отъебись уже, мне некогда». Это уже становилось неприлично подозрительным. Бельский со своими солдатами напротив моих. Я по привычке полез в карман сжать крест, но он и камни остались на моем острове. Зато у меня никогда не заживающая левая ладонь. Я сжал ее в кулак, и рана вновь открылась. Мне уже почти не нужна чужая кровь для усиления. Я и так силен, если сконцентрируюсь. Жаль только, что краски еще сильнее. Но это временно. Кровь закапала мне под ноги, но никто не обратил на это внимания. «Это грубо, Макс», — Бельский покачал головой. «Но если ты настаиваешь, я просто пришел передать весточку». Он поднял руку. «Вот и тайный сигнал. Я пришел передать весточку от владыки Кра. Огонь!» — крикнул я. Штурмовики сразу начали стрелять. Двух солдат, стоящих позади Бельского, разнесло разрывными пулями, но долбанный Бельский поставил щит. Он же неплохой интер с навыками экстера. Начался бой. Бельский вытянул руки, на которых появились молнии, и сжег одного из моих штурмовиков. Хотя мог просто бить кулаками, он и так силен. Его охрана пыталась перестреливаться с моей, но мне действительно некогда. «Отставить огонь», — приказал я, поднимая левую окровавленную руку. Мои штурмовики остановились. Выжившие солдаты Бельского тоже. Они смотрели на меня, а в их глазах горели красные искорки. Не ожидал, что получится так быстро. Буквально за секунды. «Вы чего, засранцы?» Бельский, не снимая щит, отошел назад. «Огонь! Они тебя не слушаются», — сказал я. «А ты зря связался с Крастом. Потому что я о тебе тупо забыл, и даже бы не вспомнил. Ты же мог выжить, дебил». Я взял у одного из охранников интеров меч и пошел к Бельскому. «Не буду терять времени». Одна из раненых марионеток истекала кровью, которая медленно тянулась ко мне. «Эй, да я же...» Бельский озирался по сторонам. «Да что это вообще творится?» «Слушай, Макс, я шагнул сквозь щит и ударил Бельского мечом. Для этого, собственно, интер и носит мечи. Физический урон никогда не подводит». Бельский захрипел и упал, но я на него уже не смотрел. «Сейчас будет по-настоящему жарко. Наверняка мое убийство должно было начать штурм». Так и вышло. Со всех сторон начали стрелять почти одновременно. Очень много врагов в городе. Краст умудрился выйти на некоторых дворян, не иначе. Старый хитрый жук. Я сжал левую ладонь, чтобы кровь бежала сильнее. Как же холодно в этом городе. И одновременно с этим жарко. Пронизывающий ветер доносил вонь дыма и гул самолетов. Я посмотрел в небо. Он действительно собрался использовать их так? Спросил я вслух. «Не могу знать, ваше сиятельство», — отозвался ближайший ко мне штурмовик. Целая армада самолетов летела в город, несмотря на то, что по ним долбили зенитки и пушки. Тут и транспортные, и десантные, и истребители, и даже пассажирские. Они не собирались стрелять или высаживать десант. Они тупо падали в городе. Те, кто долетали. Земля ходила ходуном. Окна, которые горожане вставили во время небольшой передышки между боями, вновь разлетались на куски. Но звона битого стекла не было слышно из-за взрывов. Я едва удержал равновесие. Если бы не щиты, которые на мне держали охранники интеры, меня бы изрубило осколками. Но некоторым штурмовикам не повезло. Парочка погибла сразу. Они набили самолеты бомбами. Прокричал мне офицер охраны, когда чуть стихло. Я и сам это понял. Кажется, Краст не очень понимает, как правильно использовать самолеты, или все же это его тактика, необычная, но ему и не надо ничего экономить, да и на потери плевать. Один самолет сделал опасный поворот над моей головой, и его сбила ракета. И этот самолет опять летел в небе, делая поворот в другую сторону, а ракета пролетела мимо. Краст отматывает время. Дерьмо. А если он видит будущее, хотя бы на те же 2-3 минуты? Нет, тогда бы не отматывал. Скорее всего, он лично управлял пилотами, чтобы уничтожать что-то важное. «Высадка на набережной», — доложил мне помощник. «Похоже, пора встречать самому. Мне, моей охране и всем марионеткам из предателей, которые попадаются мне на пути. Я хватаю всех, а мои штурмовики, может, и боятся этого до усрачки, но вида не показывали. Уже серьезный отряд. Хватит, чтобы отбить первый натиск и усилить оборону. Но, как я видел, Красный морское десантирование понимал очень своеобразно. В город по широкому каналу, который когда-то был судоходной рекой, прорывался целый боевой крейсер с британским флагом. Мосты были сведены еще давно, но большинство из них были уничтожены безумной самолетной атакой. Топливо, растекшееся по воде, горело, а крейсер, поля на ходу из орудий, продолжал движение. «Он сейчас врежется в набережную», — закричал кто-то из обороняющихся. По крейсеру стреляли пушки, стреляли вертолеты, стрелял боевой корабль, стоящий дальше по реке, и танки на набережной. Стреляла даже трофейная ходячая машина корпоратов. Но урона крейсеру не было, снаряды будто сгорали на подлете. Это слишком мощный щит. Не удивлюсь, если на борту сам Краст. «Добро пожаловать в столицу, древний придурок». Крейсер влетел в набережную, а щиты с него слетели. Скрежет металла был настолько чудовищно громким, что захотелось закрыть уши. Нос корабля смялся, экипаж от удара вылетал с палубы. Металлическая пристань у берега смялась, гранитные парапеты набережной разлетались в пыль. Те из обороняющихся, кто был поблизости, пытались отбежать, но мало кто успевал. Отвалилось одно из орудий крейсера, он сам начал заваливаться на бок, и крейсер прошел мимо опор разрушенного моста. Он целый, а снаряды, что прилетали по нему, сгорали в мощном щите. Краст отмотал время, а я даже не смог это увидеть, только результат. Хорошо хотя бы, что я это увидел, ведь для остальных ничего не изменилось. Они это не заметили. Щиты с корабля спали. Снаряды и ракеты начали попадать по корпусу и взрываться. Теперь, если усилить огонь, то... Краст появился прямо передо мной, будто вырос из лужи, что натекла на дороге. Водная телепортация, как у Трофимыча, только намного дальше. «Огонь!» — крикнул я. Но выстрелов не было. Краст показал мне здоровенный окровавленный клинок, а моя охрана, еще марионетки и те, кто был рядом, просто начали падать. Он остановил или замедлил время и прикончил всех. «Тебя я убить не могу», — сказал он своим неприятно чужим странным голосом. «Сделка. Но могу сломать позвоночник. Тебе будет невесело. По крайней мере, кровь марионеток текла ко мне». Я сконцентрировался изо всех сил и бросился к нему. Тот шутливо уклонился от меня, хотя я двигался невозможно быстро. Как же его достать? Один раз почти получилось, но он отмотал время. Краст стал слишком сильным. Надо было валить его, когда он откинул меня в самое начало циклов. Было бы больше шансов, хотя я тогда даже на ногах не мог стоять. Краст остановил время, ударил меня в грудь и вернул времени ход. Меня отбросило так, что я слышал свист воздуха в ушах, но кости груди почему-то не пробиты. Я ударился и пробил стену ближайшего дома. Я жив, это щит. Кто-то из интеров моей охраны смог наложить на меня барьер. Вот только тот охранник внезапно умер, а Краст появился напротив меня. У него даже нет ограничений. Он просто останавливает время, когда захочет. «Ты меня так просто не возьмешь», — сказал я, поднимаясь и доставая беретту. «Разве?» — Краст усмехнулся. Я начал стрелять, но пули сгорали вокруг него. Управление временем и мощная магия. Что еще надо для полного счастья? Пистолет исчез, будто его и не было у меня в руках. Краст выломал затвор и отбросил мою любимую пушку в сторону. Потом опять исчез и ударил меня в спину. Появился спереди и добавил в челюсть. В глазах потемнело. Я упал и полез за складным швейцарским ножиком. Больше оружия не осталось, только ножик и кровь. Но кровь позволяла только сдерживать урон, атаковать я не успевал. «Где генералы?» — спросил он. «И где императоры?» «Ты их спрятал, ты тянешь время для чего-то. Лучше скажи, тогда я тебя помилую». Он заехал ногой мне в живот. План пропал, он не отпустит меня домой, чтобы я выполнил ритуал. Знает о нем или нет, неважно. Он взялся за меня всерьез. Я едва уклонился от одного рывка, но это была обманка. Одно мгновение, и он уже схватил меня за горло, поднимая в воздух. «У тебя всего одна попытка», — сказал он. Я воткнул нож ему в шею. Мало, чтобы свалить такого быка. Но черная кровь брызнула. Краст усмехнулся, но усмешка медленно погасла. Почему-то он не отмотал время. «Там князь!» — раздался крик позади Краста. «Это штурмовик и экстер из моей охраны, которые отстали от остальных». Штурмовик пустил короткую очередь. Краст пошатнулся, получив в спину. Рано я радовался. Он швырнул меня в штурмовика. Я приложился лбом о шлем, а потом шмякнулся об стену. Кажется, сломал ребро. Даже вздохнуть стало трудно. «Ничего, Пара капель крови и станет легче. Вот только кровь просто текла из порезанной руки. Ничего не происходило. Экстер из моей охраны разводил руки, но вместо огня появлялись только искры. Краст поднял правый кулак, но и у него ничего не получилось. «Что ты наделал?» — рявкнул он, смотря на меня. «Ты хоть представляешь, что ты сделал?» Он, прихрамывая и оставляя черные следы крови за собой, куда-то пошел, прикончив по пути Экстера, и исчез, наступив в воду. Какого хрена это сработало, если другая магия не работает? Штурмовик помог мне подняться. Появлялись и другие охранники. «Ваше сиятельство, как вы?» «За ним!» — прохрипел я и сматерился, почувствовав боль в боку. «Живее!» Под ногами что-то затряслось, но не как от взрывов, а как от землетрясения. Очень сильное, дом, в который я влетел, начал шататься. «Ваше сиятельство!» — вскричал штурмовик. «Нужно бежать в укрытие!» «За ним!» — приказал я. «Надо его прикончить, пока есть время!» Землетрясение становилось все сильнее. Один из дворцов поблизости начал разрушаться. Но и это было не самое странное. Кто-то из солдат Бильского сидел на земле и раскачивался. Из ушей лилась кровь. Он больше не моя марионетка, он просто свихнулся. Лучше не думать, что стало с императором. Бой тоже затихал. Некоторые экстеры и интеры никак не могли понять, почему их боевая магия то работает, то нет. Один интер просто вытянул перед собой руку и получил пару пуль в живот. Щит появился далеко не сразу. А там, далеко на горизонте, очень яркий столб света, прорывающий небо. В той стороне мой остров. Они начали ритуал без меня. Мы его потеряли, доложил охранник. Краста нигде нет. В вертолет, приказал я, но голос был слишком слабым. Пока еще не поздно. Он отправится туда. Краст идет ко мне домой, чтобы прервать ритуал. И он прикончит там всех, кого найдет. Надо успеть раньше. Глава 24. Охрана усадила меня в вертолет. Один вколол мне обезболивающего. Стало чуть полегче. Краст неплохо меня отделал, но он уже не такой крутой, как часом раньше. Теперь он уязвим. Генерал Глядин на связи, другой охранник протянул мне рацию. «Князь, дело странное», — послышался хриплый голос генерала. «Кажется, император сошел с ума, его брат тоже. Они просто сидят в углу и ни на что не реагируют. Как я и ожидал, ритуал нарушал связи, которые я установил кровью. Хорошо, что генералов я не делал своими марионетками». Да и вроде никого из высокопоставленных я не порабощал. А, точно, еще же главный инквизитор. Ну да ладно, хрен с ним. Вертолет поднялся в воздух. «Держите это в тайне как можно дольше», — сказал я Глядину и поморщился от боли. «Что с еще? Вражеский флот отступает, но я не знаю почему. Потому что Краст сбежал. Я лечу за ним. Отправьте подкрепление на мой остров. Всех, кого можно». «Понял, князь. Вы думаете, он направился туда? Я в этом уверен». «Ну это еще не все, князь. Заклинания перестают работать, нас трясет, как при землетрясении. Кто-то наводит панику, что настал конец света. Я его арестовал, но...» «Разберитесь с этим, генерал». Я отключил рацию. Кто-то из штурмовиков моей охраны посмотрел вниз обеспокоенным взглядом. «Ну и дела. Столичный остров трясся. Земля трескалась, каналы сходились. Появлялись новые посреди дороги. Обрушилось еще одно здание, упала здоровенная колонна, стоящая рядом с дворцом, а сам остров двигался. Нет, он и раньше смещался постоянно, но очень медленно, метры в год. А сейчас это видно на глаз. Он куда-то плыл, поднимая волны. Медленно, но верно. Землетрясение начало успокаиваться. Доложили с аэродрома, что у них украли вертолет, сказал мне охранник. Перебит персонал поблизости и один пилот взят в заложники. Древний полубог стащил вертолет. Я бы рассмеялся, если бы не болели ребра. Но даже когда из мира уходит магия, этот тип все равно слишком быстрый, сильный и невозможно опасный. Смогут ли ребята отбиться от него? Я надеялся, что да. Надо было остаться с ними. Но тогда и Краст, не найдя меня в столице, мог сразу отправиться ко мне. Я для него более опасная цель, чем все остальные. Но если я все сделал неправильно, в этот раз я не смогу ничего исправить. Поместье Воронцовых дымилось. Во дворе, рядом с небрежно посаженным вертолетом, лежали мертвые охранники. Изрублены или застрелены, но нет ни следа магии. Пилота вертушки нигде не видно. Двери в дом были выбиты. Я побежал туда, схватив по пути чью-то винтовку. Везде бардак, на полу лежала люстра, занавески тлели. Повсюду следы черной крови. Красной тоже много. Где он? Если он хоть что-то им сделал, ему конец. В гостиной раздался звук битого стекла. Я побежал туда, пнув полуразбитую дверь. Я опоздал. Краст стоял посреди гостиной, держа раненого Алекса за горло. Остальные они лежали повсюду, не двигаясь. «Все кончено, князь», – прошептал Алекс. «Мы почти успели». Он не договорил. Краст сломал ему шею и отбросил тело в сторону, разломив уцелевший книжный шкаф. «Ну что?» – Мартир усмехнулся. «Сдержал обещание, я сжал зубы до хруста и боли, вскинул винтовку и начал стрелять. Отдача била меня в плечо, ствол задирало вверх, сломанное ребро заболело сильнее, но я продолжал палить одной длинной очередью. «Сдохни!» – прохрипел я. Краст получил пулю в плечо и прыгнул за диван. Я за ним, но он кинулся на меня снизу и схватил за ноги. Я долбанул его прикладом по голове изо всех сил. Приклад треснул, но Краст меня не отпустил. Живучий ублюдок, залитый черной кровью, пытался меня повалить. Одна его рука болталась, как ветка. У него только один глаз, второй опух и исцарапан. Они ему показали, но он еще брыкался. Я упал, стукнувшись затылком, но легнул Мартира по морде изо всех сил. Рядом валялся меч Сереги, залитый черной и красной кровью. Сам Серега лежал рядом, смотря в потолок застывшим взглядом. «Мне плевать на сделку», — сказал Краст. «Я прикончил их, прикончу и...» Он схватил с пола ножницы и ткнул их мне в живот. Я взревел от боли, схватил меч Сереги и взмахнул наугад. Будто попал по железному столбу, но на пол посыпались пальцы Краста. «Сдохни, уебок!» Я легнул его еще раз, достал мечом в морду и начал подниматься. «Пидор, я с тебя за это срежу шкуру живьем!» Я ударил еще раз, но промахнулся. Краст брызнул мне в лицо кровью, отвратный, вонючий и очень горячий. Я отошел на шаг назад и споткнулся о тело Пахи. Краст побрел на выход, сильно качаясь. «Стой, сука!» Я начал подниматься и рывком вырвал ножницы. Темная венозная кровь полилась по штанам. «Стой! Стоять, гнида!» Я опять споткнулся. «Он не уйдет!» После всего этого, но... Макс, услышал я за спиной. «Кто-то жив!» Я выронил меч и огляделся. «Это не Лера и не Света, лежащие рядом, под окном. На них упала занавеска, так что видны только лица. Это не Серега, у которого я взял меч, и не Паха. Алекс тоже не мог это сказать со сломанной шеей. И это не профессор Шульц, лежащий в углу с разбитой головой. Макс, Кирилл, сидящий у стены, откашлялся и сплюнул кровь на грудь. Мы почти успели. Я бросился к нему. Я все исправлю, Кирюха, прошептал я. Я все исправлю, как раньше. Вы все будете живы. Нет, это ложь. Больше нет никаких циклов, никаких вторых шансов, ничего. Все кончено. С улицы слышался бой, очень короткий, а потом завелась вертушка. Ублюдок уходил. Но я должен спасти хоть кого-то, ну хоть одного единственного. Я схватил лежащее на полу полотенце и прижал к ране в животе Кирилла. Не выкарабкается. С такой раной, как он вообще еще жив. Паха ему так по морде зарядил и руку сломал, с трудом сказал Кириллу. Ты бы видел. А Лера почти его достала, она ружье достала из шкафа. Света ему глаз выцарапала. И Серега с Алексом молодцы. Мы ему таких пиздюлей вставили. Он засмеялся через боль. Тише, прошептал я. Молчи, Кириллу. Я видел. Вы его отделали. В кармане, прерывисто сказал он. Пришлось сфоткать на цифру. Он усмехнулся. Но ты же не будешь проявлять пленку. Надо еще одну вещь сделать. Не забудь. Я достал из кармана его брюк смартфон. Там снимок листа бумаги, где нарисован темпоральный крест и сам главный мартир, завершающий штрих ритуала. Это самая простая часть, которая мне понравится. И еще один снимок, с той формулой, когда мы вызывали пожирателя. Зачем это? Держись, Кирюха, сказал я, хоть ты выживи. Почему вы не подождали меня? Так надо, он едва усмехнулся. Сейчас я вспомнил, что все это уже было, и что мы были с тобой в храме много раз, и что один раз ты сказал, что ты не Макс, а он умер, и как мы постоянно нападали на Шувалова. Я иногда это все вспоминаю, но ненадолго. Тише, Кириллу. Вертолет поднялся в воздух и улетел. Скоро я отправлюсь за ним, но не сейчас. И сейчас я помнил, продолжил Кириллу, морщась от боли, что, если бы мы не провели ритуал, ты бы погиб в столице, и все началось бы сначала. Ведь так было в прошлый раз, помнишь, не было прошлого раза, сказал я, это же первый. Все согласились сразу, никто не сомневался, он сплюнул еще кровь. Но я помню кое-что еще, поближе. Я наклонился, и Кирилл прошептал мне на ухо. Он обязан ответить на твой вопрос. Задай его. или он тебя обманет. А потом он закрыл глаза и больше не дышал. Я отошел, сжал кулаки и закричал до хрипа в горле, а потом изо всех сил ударил кулаком в зеркало. Осколки врезались в кулак, но боль не помогала, и кровь уже бесполезна. Почему они не подождали? Я оглядел всех. Лера, Света, Алекс, Паха, Кирилл, Серега, я не сдержал слова. Я его убью, но вы. Но, когда все начнется сначала, я надеюсь, хоть другой человек сможет все исправить. Я развернулся и пошел к выходу, не обращая внимания на боль. Какая теперь может быть боль? Но выхода не было. Комната исчезла, скрываясь в черной бездне. Стало холодно. Даже кровь, что лилась из раны, была ледяной. «Это надо закончить тебе», — сказал пожиратель. «Ты не смеешь так легко выйти из дела. Уйди с моего пути», — взревел я. «Или убью тебя тоже. Поверь, мне жаль, что это случилось. Но это все можно исправить. Я тебе не верю, сраный уебок». Остался еще один способ. Силуэт пожирателя висел передо мной. Краст отправляется к машине. Цикл возобновится, но на его условиях, в тот миг, когда он вышел из гробницы. Он сразу поедет сюда и убьет всех до ритуала, а потом его ничто не остановит. Я его убью. Дело не только в этом. Ты можешь все исправить и вернуть их к жизни. Но для этого тебе надо сделать то, что ты однажды уже сделал. И что, опять стать мной? Как в самом начале, помнишь, черная бездна начала рассасываться, но силуэт ублюдка висел посреди разгромленной гостиной, полной трупов моих друзей. Что значит опять? Спросил я. Пожиратель грустно усмехнулся. Ты так и не понял, Кирилл был прав. Этот день уже случался в других циклах, а Кирилл их иногда помнит. Не знаю почему, но это нам на руку, особенно когда он внезапно вспоминает, что нужно сделать. Ты опять меня обманул. Кто-то все-таки доходил до этого момента. Да и нет, сейчас это первый раз, когда призванный человек смог дойти до этого дня. Объясни. Я начал терять терпение. Объясни или... Я проходил этот цикл раньше, сказал пожиратель времени. Черный силуэт развеялся, и я увидел, кто он. Оказывается, я знал его, но думал, что никогда с ним не говорил. Вот как все оказалось. Но если честно, мне плевать, кто он. Я не сдержал слова, вот что важно. Я собрал 5 камней и открыл дверь, продолжил пожиратель. Там я встретил Краста, униженного старика, который мечтал вырваться из цикла. Его использовали, как память всего народа, а Краст создал цепь событий, чтобы породить пожирателя времени. Им стал я. Краст обманул меня, а я его. Зато мы оба выполнили условия сделки. Так это работает. Но почему ты? Потому что мой дом умирал. Я знал, что я и мои друзья обречены. Но я случайно нашел тот самый ритуал в бумагах профессора Шульца. Я пришел ранним утром в храм, разрезал себе ладонь, он показал шрам, влил крови из чаши, и этим сломал цикл мартиров. А потом начался ад. А я думал, что ты тогда умер, князь Максим Воронцов. Максим усмехнулся. Он выглядел, как и я, разве что одежда другая, да и вид более потасканный. Он внимательно смотрел на меня, а я на него. Это лицо я видел в зеркале каждый день с тех пор, как занял его тело. Я умер, а после этого провел очень много циклов. Намного больше, чем ты. И умирал намного чаще. А потом я выпустил Краста, и он пришел сюда, как и сейчас. Убил всех. Я отправился за ним, чтобы отомстить, но все пошло не так. Он умер, а я застрял. Где он? Спросил я. В храме. Там машина. Торопись. Ты сможешь обратить цикл. Но только если опять займешь мое место. Тогда у тебя во власти будет очень многое. Он исчез. Я прошел дальше, но остановился у порога. Я все исправлю, сказал я остальные. Даже если для этого придется стать пожирателем времени. Академический остров окончательно отделился от храмового. Они отступили друг от друга 10 метров, не меньше. Новый вертолет, потому что старый украл Краст, снижался над храмом. Все поменялось. Уцелевшие стены окончательно развалились, только по алтарю можно понять, что храм был именно здесь. Алтарь и зияющие отверстия в земле, вход в лабиринт, ну и угнанная вертушка, врезавшаяся в дерево, тоже указывала дорогу. Мы приземлились, и я сразу, сильно хромая, пошел внутрь. Алтарь почти развалился от старости, а кровь в чаше высохла. Да и сама чаша выглядела древним музейным экспонатом, будто время внезапно настигло это место. «Ваше сиятельство», — окликнул меня охранник, — «вы хотите идти туда? Вы свободны», — сказал я, — «или оставайтесь, или можете уходить, но вниз иду я один. Этот цикл все равно испорчен и разрушен. Осталось только его перезапустить. А для этого нужно прикончить древнего ублюдка. Я спускался в лабиринт, держа в руке темпоральный крест, усыпанный бесполезными камнями. Лабиринт уже не был таким ровным и гладким, как когда-то. Он тоже выглядел на свой возраст. Приходилось пробираться через осыпавшиеся коридоры, далеко не такие ровные, как раньше. Иногда приходилось пролазить на четвереньках, иногда вообще обходить, так как было засыпано. Стоящие у стен големы давно уже рассыпались от старости. Я не мог заблудиться, ведь меня вели следы черной крови. Краст шел впереди, совсем рядом. Вот и дверь, старинная и полурассыпавшаяся от старости. На пороге налита еще черная кровь. Я слышал, Краст впереди шаркает ногами, как старик. «Стой!» — крикнул я так громко, что чуть не сорвал голос. Краст ускорил шаг. Я бросился за ним, постоянно спотыкаясь о рассыпанные камни, выпавшие из стен. Мы добрались до гробницы. Саркофаг развалился от древности, цепи заржавели и почти истлели. Из свежего тут был только раздавленный труп Дривана. Ну как свежего, он подгнил и сильно вонял. Но там, у стены, где раньше стоял саркофаг, зияла дыра. Краст, теперь я его уже видел, сильно хромая, шел туда. «Стой!» Израненный Краст злобно на меня посмотрел, но бой принимать не стал и скрылся в проломе. Я вошел в эту дыру следом. Повсюду торчали ржавые или разломанные големы. Было еще несколько гробов, открытые, в них видны окаменевшие скелеты. Дышать невозможно из-за пыли, которой тут было слишком много. «Краст!» — вскричал я. «Стой, ублюдок!» Трус, он не принимал бой. Он уходил все глубже и глубже, торопясь, чтобы успеть, куда ему там надо. «Ну и хрен с ним, не буду с ним возиться, просто убью». Я достал пистолет, который забрал у охранника. «Это не моя любимая беретта, этот слишком тяжелый». Первый выстрел закончился промахом, следующий тоже. Третий попал ему сломанную руку, четвертый в спину. Краст упал, но ползком добрался до какого-то постамента и вытянул руку с отрубленными пальцами. Пол под ним раскрылся, и он рухнул вниз. Я прыгнул следом. Лететь пришлось не очень долго, но падать было больно. Я выронил пистолет, который упал в песок и мгновенно проржавел насквозь. Что это за место? Круглая комната, засыпанная песком. У стен стояли ржавые стулья, к которым были прикованы высокие скелеты. Возле одного стула торчал рычаг, покрытый письменами. На этом стуле были только цепи, но никто не был туда прикован. Краст, валявшийся неподалеку, начал подниматься. Раненый, еще способный драться. Я тоже встал и откашлялся кровью. Кажется, сломал еще одно ребро. Теперь уже плевать на все. «Ты ответишь мне за все, сука», — сказал я. «Я устрою для тебя ад». Драка двух стариков. Краст усмехнулся. «Нет ничего более жалкого. Сколько раз ты перезапускал циклы? Хочешь знать, сколько тебе лет? Не сбился со счета? Мне уже плевать», — сказал я, пытаясь отдышаться, но не мог. Он уже поднялся. «Время драться. Это место, где упокоились древние короли крови», — сказал он. «Они придумали машину. Здесь даже время идет иначе. Они многому меня научили, а я потом им отомстил». Он показал на скелеты, которые будто собрались посмотреть на бой. «Они научили меня понимать циклы, но только для того, чтобы обмануть меня и засунуть в цикл, чтобы они помнили будущее. Они об этом жалели каждый цикл. Но все это слова. Сейчас мы должны показать ублюдкам танец крови. Тот, кто победит, получит право управлять машиной. И тогда все станет, как должно идти. Один честный бой. Мы встали друг напротив друга. У него длинный нож, покрытый кровью. А у меня только темпоральный крест и ржавый пистолет. Вот только даже такой бой Краст не собирался принимать честный бой. Он, хитро усмехаясь, отходил к рычагу. И, ухмыльнувшись еще сильнее, он его пнул. Но не в мою смену. Из последних сил я пробежал и врезался в него. Рычаг, повернутый на одно деление, отогнулся до самого конца. «Ты так и будешь все портить», — вскричал Краст. Здоровый, высокий и сильный, без единой царапины, он стоял напротив меня в комнате, покрытой золотом и странными письменами. «Это другое время?» — спросил я сам у себя. Ребра даже не кольнуло от боли. Я без всяких проблем выпрямился и сделал несколько шагов по полу, покрытому мозаикой. Сидящие вокруг нас мортиры, прицепленные к креслам, с ужасом смотрели на Краста, пытаясь вырваться, но не получалось. Цепи были продернуты прямо через мясо и кости. Краст их очень не любил, прямо как я своих врагов. И теперь, когда песка нет, видно, что провернулся непростой рычаг. Это механизм, покрытый изображениями. Вся комната, это его часть. То, что Краст провернул его, что-то изменило. «Добро пожаловать в мой дом и мое время», — сказал Краст, готовя клинок. «Будет даже лучше. Пусть они увидят, что все равно обречены медленно умирать в заточении. Я убью тебя у них на глазах, а потом убью еще раз, уже в другом цикле. Я свое получу». Я вскинул пистолет, который уже не был ржавым, а в левую руку взял крест. Камни нагрелись и светились. Магия вновь вернулась. Хотя, судя по этому времени, она пока еще и не уходила. А мне было намного лучше. Как и ублюдку напротив меня. Это уже не бой двух стариков. Это нечто больше. Это мои. Краст показал на камни. Я их тебе не отдавал, ответил я. Так что они мои. Они тебе не помогут. Он вскинул клинок. Настало время крови и возмездия. С этим я спорить не стал. Глава 25. Финал. Бой обещает быть интересным. Мы в глубоком прошлом, когда еще жили мартиры, или в будущем, когда цикл перезапустился, и они вновь вернулись. Мне плевать, у меня в руках камни, которые когда-то принадлежали Красту. Их бывший хозяин стоял напротив меня, но они мои. Первый, камень Строгановых, что показывал мне кучу вариантов будущего на несколько минут вперед. Второй, камень Шувалова, что позволял отматывать время. Третий, камень Бельского, который замедлял все вокруг так, будто само время остановилось. Четвертый, камень Оболенского, что давал мне знания и память, который рассказывал мне о прошлом и будущем, вырывая все это из других циклов. И последний, камень Морозова, контрольный камень, что усиливал остальные, и мою магию крови. Этот ублюдок надеется, что сможет победить. Он накинулся на меня, размахивая своим древним клинком. Я отбил удар крестом. Камни, раскаленные, как металл, и яркие, как солнечный свет, зазвенели, но артефакт выдержал. Левую руку я вытянул в сторону. С нее капала кровь, заливая мозаику. А от лужицы к пленным мартирам тянулись полупрозрачные нити. Этих мартиров, скованных цепями, Краст приговорил к долгой смерти. Это его месть за все то, что они сделали с ним в прошлых циклах. Это сказал мне один из камней. Враги Краста должны страдать, тут я не спорил. Мы похожи. И если бы он не тронул моих друзей, он мог даже остаться в живых и прожить свой цикл до конца. Но не в этот раз. Он сдохнет сегодня, мучительно больно и долго. Никакой пощады. Я уклонился от очередного удара. Клинок располовинил какого-то старейшину, прикованного к стулу. Черная кровь брызнула во все стороны, но капли все равно полетели ко мне. «Как тебе это?» – спросил я. Краст оскалил зубы и напал. «Именно так, как подсказал мне его камень. Даже камни сегодня на моей стороне против бывшего хозяина». Я уклонился и ударил его с другой стороны. Усиленный кровью кулак почти пробил ему череп. Но Краст отмотал время назад и собрался ударить с другой стороны. Вот только камень подсказал мне это. Я отошел и пнул его в ответ по ноге, чуть ее не сломав. Он отскочил, но устоял. «Играю нечестно», я усмехнулся. «Неа, я играю по своим собственным правилам». Я вскинул пистолет и выстрелил. Краст остановил время и подпрыгнул и побежал ко мне прямо по висящим в воздухе пулям. Я собрался принять удар сверху, как он пнул меня в грудь. Я отлетел и ударился в стену, случайно прикончив в полете очередного узника. А вот этого варианта камень мне не показывал. Или показал, но я этот вариант не учел, как невозможный. Ведь времени посидеть и разобраться с будущим не было. Я пнул стул с одним из мартиров и вернул времени ход. Тело, которому придали мощное ускорение, с огромной скоростью полетело вперед. Краст уклонился, и прикованный мартир разбился об стену, забрызгивая все своей черной кровью. Я выстрелил в упор, но пуля зависла в щите и сгорела. Зато мой кулак через щит прошел. Краст отошел, кривят от боли. «В этот раз я не проиграю», — сказал он. «Уж постарайся. Стрелять по нему бесполезно, а удары, даже усиленные, наносили не так много вреда, как хотелось бы. Но смотря на него, я вспоминаю гостиную, где видел тела. Пусть у меня уйдет год, я от этого древнего ублюдка не отстану. Буду убивать его столько, сколько понадобится. Рвать на куски, сжигать, давить, резать. Он не останется живым». Я швырнул в него собственную кровь, сжигая ему лицо ярко-красным огнем. Но он не сдавался. Все было слишком быстро. Камни не успевали показать мне все, что может случиться. Краст нападает без передышки. А я видел несколько вариантов, где он может победить. Но нет, этого ему я не дам. Марионетки, закованные в цели, бесновались, что-то выкрикивая. Краст прикончил кого-то, но сам забрал его кровь. А пока он стоял, я увидел один очень рискованный вариант, слишком безумный, чтобы сработать. Он бы не сработал, не будя я таким, какой я есть. Я прицелился из пистолета, но выстрелил не в самого Краста, а поверх его плеча, и сразу остановил время. Пуля повисла в воздухе, а я бросился к Красту. Он встретил меня сильным ударом, от которого я уклонился, но следующий пропустил, как и было нужно. У него солидная защита, но его можно отвлечь и обмануть. Краст схватил меня за горло одной рукой, а другой вырвал крест с камнями. И, что его и погубило, он вернул времени обычный ход. Пуля выбила крест из лап мортира. Артефакт чуть подлетел вверх. Я врезал Красту в морду усиленными ударами и толкнул. Он замешкался и пропустил удары. А левый я подхватил полетевший вниз крест и всадил прямо раздвоенным основанием в глаза ублюдка. Краст взревел и выпустил меня. Я толкнул его изо всех сил, налетел сверху и схватился за вершину кресту двумя руками. Камни светились еще ярче, а я погружал крест все глубже и глубже, пока не дошло до упора. Мортир пытался сопротивляться, но нет, бесполезно. «Сдохни уже», – прошептал я, запихивая пистолет ему в пасть. «Сдохни». В магазине оставалось 6 патронов. Я выстрелил их все, но тело еще продолжало трепыхаться. Я свернул ему шею, как и требовалось в завершении ритуала. Кирилл сфоткал именно это. Я встал на ноги и вытянул руки. От тела древнего мортира ко мне потянулась черная кровь. Его сила, которую он накопил за все это время. Уцелевшие марионетки замолчали. Не знаю, зачем я это сделал. Скоро придет конец всему, она мне больше не пригодится. Я же воспользуюсь машиной, тем рычагом, что Краск дернул и вернулся в это время. А помимо крови и силы, я впитывал обрывки воспоминаний. Что-то вроде того, как работал один из камней, только чуть подробнее. Краст-тип прожил намного дольше меня. Я мог чувствовать только его усталость от всего и жажду мести к тем, кто использовал его. Он был спасителем своего народа, а хотел быть правителем. Но не правителем тех, кого он ненавидел. Он придумал план, который породил пожирателя. Очень длинную цепочку событий, которую я даже смотреть не стал. Теперь все это в прошлом. Я достал смартфон Кирилла. Батарейка садилась, но еще есть немного времени. Он не любил снимать на него, предпочитая пленку, но несколько снимков есть. Ненакрашенная Лера, которая вышла из ванны, судя по открытому рту, она кричала «Удали!». Света, которая спала на диванчике, уткнувшись в плечо Алексу. Паха и Серега, которые тренировались на площадке. Селфи самого Кирилла вместе с моим котом за моим же ореховым столом. «Вот засранец», я улыбнулся, «без моего разрешения». Скоро они вернутся к жизни, а я исчезну. И плевать, пусть будет так. И последние 2 снимка. Рисунок Краста со сломанной шеей и крестом. Никто не ожидал, что я воткну его ублюдку в глаза. И последний, который я так и не понял зачем. Тот ритуал, что «у тебя получилось», сказал пожиратель грустным голосом. «Но осталось одно дело. Я скоро исчезну, ведь моя жизнь привязана к Красту». Да, черный силуэт мерцал, только бездны вокруг не было. Хорошо, что он опять вернул прежний облик. Когда он был в виде Максима, мне становилось не по себе. Вот это кресло. Сядь в него и дерни рычаг. Ты перезапустишь цикл. Твои друзья вновь будут живы. Ты даже увидишь их, ведь ты теперь пожиратель. Они будут в безопасности, ведь Максим Воронцов будет мертв, и никто их не тронет. Мир не угрожает им, пока рядом нет тебя. Надеюсь, сказал я, держа в руках смартфон Кирилла. Я не сдержал слова, но пусть хоть так, ведь больше же никто не появится на моем месте. Нет, мы выполнили нашу цель, теперь будет иначе. Ребята будут живы, это хорошо. Жаль, что я не смог с ними попрощаться, но было весело, верно? Верно, друг, сказал пожиратель, а теперь садись, только сесть и повернуть рычаг, все закончится. Цикл вернется, но тебя там уже не будет. Что будет со мной, когда ход машины дойдет до конца? Ты исчезнешь, ведь циклы закончатся. Но вряд ли тебя это пугает. Для тех, кто жил так долго, как мы, смерть не страшна. Верно, сказал я. Ну, давай заводить шарманку. Эта комната была частью механизма, хоть и забрызганного кровью. Холодный рычаг можно повернуть на несколько позиций. Это 5 камней и старт. Мои контрольные точки, где я мог появиться. Нет, на первую нельзя, ведь Алекс и Света в лесу. Они будут в опасности. На вторую тоже, в беде уже Кирилл и Лера, их могут убить десантники во время штурма. Третья лучшая, это когда я взял камень Бильского. Ребята на острове, а их охраняет сильная армия. никто им не навредит. Давай уже, Макс, торопил меня пожиратель времени. Сейчас все кончится. Да, минутку. Дай хоть напоследок на них взглянуть. Я опять включил смартфон Кирилла. Сразу же показался последний снимок. Слова ритуала, что вызывали пожирателя. Зачем он это снял? А ведь Кирилл сказал на прощание одну вещь. Он обязан ответить на твой вопрос. Задай его, или он тебя обманет. Это про Краста, или пожирателя? Я огляделся. Комната круглая, как та площадка для ритуала. Письмена, что на стенах, они похожи на те, что мы рисовали. И здесь камни. Похоже, здесь Краст и вызывал пожирателя. В чем был смысл? Спросил я. Ты о чем? Почему ты вытащил меня в этот мир? Чтобы ты открыл дверь, победил Краста и этим освободил меня. А как я могу влиять на некоторых людей? Пожиратель усмехнулся. Сны, в основном. Увидишь сам. Это недостаточно, чтобы изменять события, но достаточно, чтобы найти нужный катализатор. Я смог подготовить нужного человека, который нашел цель и провел мартирский ритуал, как с тобой и остальными. Но другие даже и близко не подошли к твоим результатам. Но что будет с тобой, когда я займу твое место? Я же говорил, что исчезну. А я, и ты тоже, просто не сразу. Что же я сразу это не заметил? Тело Краста лежало на мозаике. Хотя это не мозаика. Это часть механизма, очень сложная и непонятная для меня. Потому что рисунок постоянно менялся. Но я смотрел на тело, ведь часть воспоминаний Краста передалась мне. Я подошел и вырвал крест из его глаз. Что ты делаешь? Тут что-то не так. Я сконцентрировался на одном из камней. Узнаем, что здесь было. Вспомним. Получилось сразу. Я видел то, что случилось здесь раньше. Максим Воронцов не дрался с Крастом. Они договорились. Максим сел в кресло, и его тут же опутали цепи. Он не мог вырваться и кричал. А Краст сбросил цикл и вернулся в другое время. Он начал свой последний, забывая, что он начал повторяться. Но повторяться для Максима, не для самого Краста. «Ты хочешь меня обмануть?» – сказал я. «Зачем? Вот и узнаем. Батарейка смартфона села, но, благодаря четвертому камню, я мог вспомнить, что там указано. Да я мог даже вспомнить, как Краст сам вызывал пожирателя и требовал исполнить условия сделки. Пожиратель исполнил и вытащил Краста из цикла, хоть и посадил на 30 тысяч лет в саркофаг, где Краст ждал. И пожиратель ждал, только намного дольше. Я порезал ладонь в очередной раз и прочитал вслух формулу, которую расшифровал профессор Шульц. Без гортанных звуков, она сработала и так. «Что ты хочешь этим сделать?» – спросил пожиратель. «Я жду ответа на свой вопрос, как и положено по договору». «Как хочешь», – холодно сказал он. «Цена ответа – моя свобода, если тебя это устроит». «Устроит». Пожиратель засмеялся. «Тебе все равно придется занять мое место, но я отвечу на твой вопрос честно, как и положено». «В чем смысл того, что я тебя заменю?» – спросил я. «Очень просто. Я устал. Когда ты умирал, что происходило?» «Сбрасывался цикл, и я оказывался в прежней точке. Вот видишь, а я ждал, его силуэт, больше не мерцающий, переместился, но холода от него уже не было». «Что значит, ждал?» «Ждал, пока машина дойдет до конца хода. Это очень долго. Цивилизации исчезают, даже далекие потомки ныне живущих никогда не увидят, как машина остановится. На один цикл уходит времени намного больше, чем на все твои попытки, вместе взятые». Он отдалился от меня подальше и оказался рядом с этим креслом, куда так настойчиво приглашал меня. «Иногда я даже забываю, кто я такой». Но потом машина доходит до конца и сбрасывает цикл на момент своего создания. И жду вновь. И так бесконечно. А бесконечность – это очень долго. Но давай к мартирам. Они всегда думают, что в цикле, но для них цикл давно замер. Даже Краст это не понимал, он не запоминает новые циклы, только старые. Пожиратель хмыкнул. «Но это не все. Я жду, когда Краст уничтожит народ мартиров, а потом жду, когда некий Алексей Строганов, прадед Леры, найдет камни Краста. И ты вмешивался в это. Не всегда. Потом надо было подождать каких-то 100 лет, когда я, еще не зная, что меня ждет, проведу ритуал и умру. И тогда на его месте оказывался другой. Откуда ты брал других людей?» – спросил я. «В те циклы, когда я запрещал Строганову объявлять о камнях, тогда история мира шла иначе, и оттуда я брал людей на место Макса. Потому что в мире, в котором ты жил, вы лучше понимаете, что такое день сурка, разве нет? Он замолчал на несколько секунд, а потом я ждал следующего цикла, очень долго, и после каждого провала я ждал и ждал. «Ой, а какие милые кобры, можно я на них посмотрю?» — произнес он издевательским голосом. «Ты думал, что вернулся быстро, а ты можешь представить, как долго я ждал твоей следующей попытки?» «Не могу», честно ответил я, «а придется. Это плата за мой ответ. Теперь ты стать тем, кто пожирает время, как говорили мартиры. Однажды, когда тебе надоест, ты тоже будешь искать других, кто тебя заменит. Удачи, Макс, и тебе не повезет, с ума ты сойти не сможешь». «Я пытался». «И нет другого выхода?» — спросил я. «Для тебя нет. Такова сделка, и ее нельзя нарушить. Провести целую вечность, строя планы, чтобы подставить другого неудачника, это слишком долго. Целая бесконечность». Я огляделся. Древний механизм работал. Когда-то этот таймер дойдет до конца и начнет все заново. Ждать слишком долго. Но последние циклы показали мне, что в одном я действительно хорош. И это точно не терпение. Это такой безумный вариант, что камни даже не показывали мне, что случится. «Идеально. А зачем построили машину?» «Чтобы стать сильнейшими», — ответил пожиратель. «Знать все, что произойдет в будущем». Механизм под моими ногами проворачивался. Я чувствовал это своей кожей. «Они ее построили», — сказал я, — «а я сломаю. Тогда ты получишь свободу, разве нет? Хватит тянуть время, Макс. Ты согласился на сделку. Садись в кресло. Или не садись, все сработает само. Я ее сломаю», — повторил я, показывая камни, — «а они мне помогут». «Я не собираюсь рисковать», — возмутился он. «Ты обязан. Я смогу их защитить, Максим», — сказал я, довольно мягко. «Ты же меня знаешь. Да мне плевать на них. Ты обещал мне свободу. Ты же ради них и своего дома решился на все это. Ты боялся, что они погибнут. Дай им шанс еще один. Я буду с ними, пусть и всего один, последний цикл». Он молчал. В его-то возрасте он уже давно мог про них забыть. Камни не подсказывали, что он ответит. Так что оставалось только говорить на удачу. «Ты же обещал мне одну жизнь», — сказал я. «Я возьму ее сам. Ведь я знаю, что произойдет. От начала цикла и до конца. Меня больше не застанут врасплох. Они выживут и дойдут до конца. Я сдержу слово, которое дал им. А оно для меня важнее, чем наш с тобой договор. Я умру, если машина сломается», — наконец ответил Максим. «Тебя это пугает?» «Сначала испугало, теперь уже нет. Но как ты ее сломаешь?» «Я столько всего сломал», — я усмехнулся. «Положись на меня». Я сжал четвертый камень, хотя он был до невозможного горячий. Запахло чем-то паленым. Я провалился в видение, хотя не хотел, но иного выбора нет. Я видел этих мартиров, что сидели в цепях, как они привязывали Краста к креслу и дергали рычаг, и как он возвращался к ним, прожив целый цикл, и как потом они выясняли, что с ним случилось, применяя пытки, чтобы он ничего не забыл. Но он не сломал машину, хотя знал, как это сделать. Почему? Я догадывался, ведь мы с ним были похожи. Ему хотелось отомстить еще раз напоследок. Он ненавидел своих мучителей. А потом появился пожиратель, и Краст пользовался местью напоследок. Ведь он забывал, что уже мстил много раз до этого. Он давно уже не в цикле, но до сих пор не понял этого. А в его памяти был ответ. Я схватил крест покрепче, начал вытаскивать из него камни и бросать на пол. Это недостаточно, чтобы их разбить, но нужно это сделать. Камни были созданы машиной, и машина была создана камнями. Краст не знал, что появилось раньше, но эти вещи были связаны. Я втянул в себя еще больше крови, которой тут было много, и придавил один камень ногой. «Ну давай же, я так долго вас искал, но теперь, ломайся». Ногу будто ударило током, но один камень лопнул, следом другой, потом остальные, один за другим. Звук при этом был такой, что мне до боли резало уши. Пол начал трястись. Мозаика-механизм меняла рисунок. Гигантские шестерни под ними стопорились и скрипели. Да, разрушение – это мой лучший навык. Потолок начал осыпаться. Какой-то мартир завопил, когда его придавило здоровенным камнем. За шиворот мне насыпалась пыль. «Если хочешь воспользоваться рычагом», – сказал пожиратель, – «самое время. Потом будет поздно. Иду». Я направил рычаг на самое первое деление. Черный силуэт исчезал. Я хотел помахать ему на память, но, пожалуй, это глупо. Он умрет вместе с машиной. Главное, чтобы она успела сработать еще один раз. Я дернул рычаг, и он остался в моих руках. Я очнулся, лежа у алтаря. Именно там, где и всегда, в храме мартиров, в этот раз болела не ладонь, а отбитые бока, по которым прошелся Краст. Но сейчас мне было легче, чем в прошлые разы. Я поднялся без всяких проблем. Кровь в чаше конца времени едва булькнула, когда я в нее посмотрел. Лабиринт закрыт печатью, как и всегда. Но, кажется, я могу ее снять, потому что я не чувствовал себя тем слабым, как обычно. Я чувствовал себя так, как был в конце прошлого цикла. Тем лучше, не придется учиться много заново. Надо понять, что изменилось. Краст, скорее всего, так и сидит в саркофаге, ведь цикл сбросился. Что с машиной? Я не знаю, вряд ли она осталась исправной, ведь она во многом была вне времени. Пожирателя тоже больше нет, а камни у прежних владельцев. Стоит ли их забирать? Посмотрим. Я пока думаю, что делать дальше. Ну а пока несколько встреч. Босс, ну ты им задал, с восхищением сказал Паха. Я даже не ожидал. Если бы я сам так мог. Сможешь? Я сел на скамейку у памятника и посмотрел на кулаки. Даже не устал. Пришлось сдерживать себя, чтобы никого не покалечить. Но уже с первого дня стоит всем показать, что моих людей трогать нельзя, будь ты тупоголовым хулиганом или древним полубогом. Я не прощу этого никому, а они все здесь, стоят передо мной. Еще один маршрут, последний, но теперь они точно дойдут до конца, как я обещал. Одна последняя жизнь, самая насыщенная. Тебе бы льда надо приложить, Макс, Кирилл показал на руки. А во, а что у тебя с ладонью? Ты от меча ей оборонялся? Да тебе в госпиталь надо. Перебьюсь, сказал я и протер кулаки платком. А у нас очень много дел. Каких еще дел? Спросила Света. Кто были эти странные люди в лесу, которые побросали оружие и убежали? Алекс, ты что-нибудь понял? Ничего, признался Алекс, пытаясь сохранить остатки невозмутимости. Тех бандитов я даже не стал бить. Хватило всего пары капель крови, чтобы подчинить их. Теперь многие вещи будут намного легче. Лера, привет, крикнул я, увидев ее неподалеку. Отлично выглядишь. Спасибо, Макс, ответила Лера и улыбнулась. Скоро мы с ней познакомимся намного ближе. Мне и правда ее не хватало. Серега, я уважительно кивнул проходящему мечнику. Давно не виделись. Как сам, дружище? Нормально, Максим, он немного удивился. И он тоже скоро будет в моей команде. Даже раньше, чем в прошлый раз. И не такой печальный. Я оглядел всех улыбаясь. А ведь хотел сохранить серьезный вид. У нас, друзья мои, очень много работы. Какой? Спросила Света. У нас будто мало проблем. Ох, не хотела же выходить сегодня из комнаты. Нужно много чего сделать, продолжил я. Нам надо помочь Лере получить наследство, а потом защитить остров Строгановых. Там же спасти сестру Сереги Суворова. Еще освободить Трофимыча от кровавого заклятия, победить инквизицию, уничтожить пятиглавого орла, стать самым влиятельным домом в империи, а потом победить древнего полубога, о котором вы слышали только в легендах. Они вылупили на меня глаза, а я добавил, скучно вам точно не будет. Конец.